Нихон Санге Кунрен Кисе, которая стала осуществлять методическое руководство обучением рабочих в специальных центрах, а также консультирование фирм по вопросам соответствующей подготовки персонала. Японская молодежь знакомится с основами различных профессий еще в общеобразовательной школе. Так, программа средней школы четко делится на общеобразовательную и профессиональную. По подсчетам, которые удалось сделать на основе различных источников, примерно половина средних школ имеет только общеобразовательную направленность. Одна четверть располагает общеобразовательными и профессиональными программами, другая четверть – только профессиональными. Общеобразовательная программа содержит академические и общие курсы, которые предусматривают довольно обширную общую подготовку учащихся. Профессионально направленные программы включают обычно курсы по сельскому хозяйству, промышленному производству, торговле, рыболовству и домоводству. Каждая школа, кроме того, в зависимости от местных условий, специализируется на субкурсах, таких как электротехника, связь, ЭВМ и так далее. Следует сказать, что занятия по всем профессиональным курсам ведут педагоги, специально подготовленные для этой деятельности и прошедшие производственную практику. Таких педагогов готовят на профессионально-технических отделениях, в педагогических институтах, где обычно создаются возможности для получения студентами глубоких научно-прикладных знаний и довольно устойчивых профессиональных навыков. Благодаря этим педагогам-профессионалам учащиеся овладевают таким уровнем знаний и практических навыков, что становятся способными сразу же после школы включаться в производственную деятельность. Выпускники 12-летки проходят на производстве 4-6-недельный курс адаптации и в течение определенного времени обучаются непосредственно на рабочем месте. Вместе с тем, в стране постоянно расширяется сеть профессионально-технических училищ со сроком обучения от 1 года до 3 лет. В официальных отчетах такие училища фигурируют в рубрике «Прочие учебные заведения». Таковых в 1973 году в Японии насчитывалось более 8 тысяч. В них обучалось 1 245 тысяч человек, 433 тысячи юношей и 813 тысяч девушек. Помимо училищ, сюда же включены префектуральные курсы кройки и шитья, аранжировки цветов, чайной церемонии и так далее, а также частные надомные курсы самого разнообразного профиля. Частные курсы могут получить признание со стороны губернатора префектуры. Тогда они начинают частично финансироваться из государственных фондов. Власти особенно охотно поощряют все полезное и нужное для экономики. Основным поставщиком квалифицированной рабочей силы для японской промышленности, несомненно, являются государственные профессионально-технические школы и такие же учебные центры крупных фирм. В данной книге нет нужды акцентировать внимание читателя на деталях, но необходимо подчеркнуть тот факт, что все эти учебные заведения объединяет педагогический принцип безупречности обучения, который подметил советский экономист Рамзес. Этот принцип заключается в том, что в процессе профессионально-технического обучения, лучше сказать, на любом его этапе, в Японии ориентируются на достижение максимально высокого уровня оценочных баллов, на совершенство во владении любым отдельным навыком. Этот стиль японской системы обучения специалистов, будь то аранжировка цветов, изготовление сабель, борьба карате, обработка деталей, сборка аппаратуры и механизмов и так далее, подготовленные на основе требований принципа безупречности, специалисты удивляют своим мастерством всех, кто с ними сталкивается впервые. Пораженные симфонией сборки сложнейших микросхем, над которыми порхают умелые руки молодых девушек, сторонний наблюдатель часто не может понять, почему же такое, в принципе, монотонное, утомительное занятие никак не отражается на работницах. Их лица спокойны, так и ждешь, что на них вот-вот вспыхнет улыбка, глаза светятся задором и ни одной морщинки на лбу.